Хрен. Я сидел дома и по обыкновению не знал, что с собой делать. Чего-то хотелось. Не то конституции, не то севрюжины с хреном, не то кого-нибудь ободрать. Салтыков-Щедрин — культурные люди. Что это? Хрен — латинская армарация, род многолетних травянистых растений семейства капустных. Происхождение названия, возможно, из булгарского «херен жгучий» или греческого «ксерос сухой» языков. Русскому названию «хрен» созвучны названия этого растения в славянских языках «хрин», «хрен», «хрян», «хрзан», «хрен», «крен», «хрень», «кшен». Само же растение знали еще в Древнем Египте, Древней Греции и Древнем Риме. На Руси хрен, предположительно, начали выращивать с IX века, использовали его как пряность и как лекарство. В Европу хрен попал в начале XV века. Особую популярность он приобрел в Германии и странах Балтии. Англичане называли хрен конским редисом, horse radish, и использовали исключительно в лекарственных целях. Теперь его культивируют во многих странах мира, в основном как овощную культуру. В России известны два вида хрена — обыкновенный, европейская часть страны, и луговой, преимущественно в Сибири. Корни обоих видов съедобны. Жгучесть хрена есть результат взаимодействия между такими веществами, как синегрин и мирозин. Эта химическая реакция начинается при повреждении корня. Так растение защищает себя от нападения. Все части растения содержат эфирное масло, имеющее резкий специфический запах и вкус. Жгучий запах и вкус корней обусловлены наличием горчичного масла. Древние греки считали, что свежий хрен может усилить любовное влечение как у мужчин, так и у женщин. Существует миф, как один знатный афинянин полюбил гамадриаду, древесную нимфу. Красавица не отвечала ему взаимностью, но и не чуждалась общения. Тогда влюбленный мужчина приготовил в роще, где росло дерево прекрасной девы, богатое угощение, повелев поварам щедро приправить блюдо хреном. Свежий сок корня содержит фермент лизоцим, обладающий антимикробной активностью, тиамин, рибофламин, каротин, жирное масло, крахмал, углеводы 74%, смолистые вещества. Как используются? Используются главным образом корни и в меньшей степени молодые, нежно-светло-зеленые листочки хрена. Последние применяются только в свежем виде в салатах, супах, на бутербродах и, аналогично укропу, при засолке огурцов и помидоров. Из корней готовят особую массу, известную в кулинарии как столовый хрен. Он считается незаменимой приправой к холодцу и рыбному заливному, к холодному отварному мясу. Подается также к жареному мясу, сосискам, копченому мясу, ветчине, языку, ростбифу. Хрен добавляется в майонезы, творог, йогурты. Эти смеси подают к жареному и вареному мясу, рыбе, холодным закускам. Смесь тертого хрена со сметаной или яблоками служит хорошей приправой к рыбе, особенно карпу, треске, угрю и лососю. Лечебные свойства. Хрен издавна применяют в качестве противовоспалительного, противовирусного, бактерицидного, обезболивающего, отхаркивающего, патогонного, мочегонного, кровоочистительного и общеукрепляющего средства. В народной медицине с давних времен хреном лечат простудные заболевания и кашель, радикулит и ревматизм, суставы, головные боли, включая мигрени. Для этого используют тертый хрен, применяя его наружно. При простудных заболеваниях он играет роль горчичников, а в остальных случаях масса тертого хрена применяется для аппликаций. Часто изготавливают спиртовую настойку хрена. Ею можно делать регулярные растирания. Цитвар. Среди разнообразных трав там полный специй был состав. Цитвар — душистая корица. Гийом де Ларис, Жан де Мён, роман о розе. Что это? Цитвар латинская «куркума зедаария» или «куркума цедаария», «цитварный корень», «зедаария», «куркума цитварная», «белая куркума» — род многолетних травянистых растений семейства имбирных. Его родина — Индия и Индонезия. Культивируется в Южном Китае, Индии, на острове Ява и в Таиланде. В Европу цитвар попал от арабов примерно в VI веке. В последнее время в качестве специи используется крайне редко. В большинстве случаев в современной западной кухне заменен имбирем. Корень растения размером с голубиное яйцо или грецкий орех, имеет грушевидную форму и обладает слабым камфорным ароматом и горько-жгучим вкусом. Сбор корневищ проводят с двулетних растений. Как используется? В свежем виде цитвар, известный в Индонезии как кенджур, применяется в тайских салатах, индонезийских пряных фрикадельках, в арахисовом соусе к салату из вареных овощей гадо-гадо, в индийских соленьях ачар. Цитвар поступает в продажу в виде порошка или высушенных кусочков, серых снаружи и желтоватых внутри. Крахмал, полученный из корня цитвара, называется шоти. В Индии он применяется в качестве загустителя, в Индонезии — как детское питание. Цитвар применяется в производстве ликеров. Эфирное масло, получаемое из высушенных корней, используется в качестве добавки для горьких тоников. В наше время цитвар чаще используется в парфюмерии и медицине, чем в кулинарии. Между прочим, так было и в VI веке, когда арабские торговцы впервые привезли его в Европу. Он является составной частью индийского порошка из талька абир, который сыплют на одежду и бросают в воздух во время индуистского фестиваля красок Холи. В Китае во времена династии Тан 618-907 года смесь цитвара, шафрана и камфоры разбрасывали на пути императора. Лечебные свойства. Цитвар до сих пор широко используется в традиционной китайской медицине для лечения расстройств пищеварения и нормализации менструации. Расцвет этой специи приходился на Средневековье. Цитвар присутствует в труде «Лекарства» — собрании англосаксонских врачебных текстов и молитв, которые, как предполагается, стали известны в Англии еще до X века. В нем, например, цитвар предлагалось применять в качестве ингредиента святого напитка, помогающего противостоять колдовству эльфов. В трактате «Лилия медицины», написанном в конце XIII века лекарем из Монпелье Бернаром де Гордоном, говорится: «Дай выпить молотое семя цитвара с бульоном или вином, и без сомнения оно убьет всех червей». Цитвар в те времена был в дефиците. Его использовали лишь в редких случаях. По словам историка медицины Люка Деметра, лекарства типа цитвара считались высококачественными, потому что были экзотическими и стоили дорого. Репутация цитвара как слабительного объясняет его присутствие в горьких тонизирующих напитках, например, в шведских биттерах. Выделенный из цитвара сесквитерпен под названием дигидрокоридион признан эффективным противовоспалительным средством при лечении артрита у мышей. Чабер. Избыток вкуса убивает вкус. Уильям Шекспир. Что это? Чабер, латинское «сатурея», или чабер садовый, чабер летний, чебер, чобр, шебер. Род однолетних травяных растений семейства яснотковых. Его родина — Восточное Средиземноморье, Черноморское побережье, Малая Азия. В диком виде растет во всех странах Южной Европы, в Крыму, на Кавказе и в Закавказье. Может культивироваться на всей территории России. В качестве пряности используется вся надземная часть, собираемая до цветения или в самом его начале. После высушивания аромат чабера усиливается, отчего его употребляют в кулинарии преимущественно в сухом виде. Как используется? Свежую зелень чабера добавляют в салаты, супы, при засолке огурцов, помидоров, сладкого перца, при солении и мариновании грибов. Сухой чабер добавляют в супы, мясные, овощные, грибные и особенно в куриные, которым он придает исключительную пикантность. Чабером сдабривают нежное мясо, телятину, курятину, индюшатину, или же вводят его в соусы, подаваемые к таким блюдам. Кроме того, он хорошо подходит ко всем бобовым и яичным блюдам и к отварной капусте всех видов — цветная, кочанная, брюссельская, кальраби. Древние римляне соус из чабера с уксусом подавали к рыбным и мясным блюдам. Позднее в Европе его стали добавлять в рулеты из телятины и индейки, в соусы для рыбы и других блюд, в колбасу и пироги со свининой. В Болгарии это растение, чубрица, признается популярной приправой для блюд из овощей, мяса и рыбы, входит в рецептуру болгарского кетчупа. С давних времен применяется как приправа в молдавской кухне, где носит название чимбру. Активно чабер используется в абхазской, армянской, грузинской и узбекской кухнях, где, соответственно, носят названия ацибра, цитрон, кондари и джамбуль. Чабер входит во многие смеси пряностей и приправы. Он сочетается с майораном, базиликом, розмарином, пажитником, лавандой, эстрагоном, душицей, тимьяном, с чесноком и можжевельником, лавровым листом и паприкой, петрушкой и черным перцем, фенхелем. Лечебные свойства. Во многих странах чабер садовый признан официальным лекарственным растением, например, во Франции и Германии, где используется как антибактериальное и антигельминтное средство. В народной медицине его рекомендуют при тахикардии, головокружении, головной боли, заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта, цистите, метеоризме, рините, острых респираторных инфекциях. Водный экстракт чабера обладает инсектицидной активностью. Эфирное масло приносит пользу при заболеваниях желудка. Карвакрол, извлекаемый из него, имеет противогрибковую активность. Эфирное масло чабера применяется в ароматерапии. Согласно научным исследованиям, это масло проявляет активные антиоксидантные свойства, повышает концентрацию полезных полиненасыщенных жирных кислот в мозге и уменьшает риск развития онкологических заболеваний у животных. Чабрец рассмотрено в главе о тимьяне. Чернушка. Чернушка — это лекарство от всех болезней, кроме смерти. Пророк Мухаммед. Что это? Чернушка, латинская нигелла, или чернуха, черный тмин, мацок, нигелла, римский кориандр. Тип однолетних травянистых растений семейства лютиковых. Его родина — Западная Азия и Южная Европа, где она растет как дикое и как оккультуренное растение. Основными производителями семян чернушки являются Индия и Египет. Семена чернушки используют как пряность. Собирают их в августе-сентябре вместе со стеблями, затем сушат и обмолачивают. Семена имеют шероховатую поверхность и маслянистую белую внутреннюю часть. Их сходство с семенами лука приводит к тому, что их часто путают. Аромат семян минимален. Если же их растереть, то они испускают травянистый запах, напоминающий морковь и орегано. По вкусу семена горькие и острые, слегка дымные, с оттенком жареного лука. Чернушку использовали с древнейших времен. Ее следы были обнаружены в древнеегипетском некрополе времен Древнего Царства, расположенном в Саккаре, в 20 километрах к югу от Каира, в ритуальных сосудах-урнах, предназначенных для хранения пепла. В багдадской поваренной книге 1226 года приведен рецепт приправы бан с использованием чернушки. В древней Месопотамии чернушка использовалась в приготовлении мерсу, пирогов с финиками, фисташками, чесноком и кориандром. Древнеримский врач Диоскорид отмечал запах и возможность ее использования при выпечке хлеба, но с тревогой, предупреждая о смертельной опасности семян, потребляемых в избытке. Чернушка действительно содержит ядовитое химическое вещество мелантин, но чтобы это принесло вред организму, нужно съесть тонну семян. Как используется? Чернушку применяют при квашении капусты и солении огурцов, арбузов, в кондитерском производстве, при выпечке сдобных хлебцев, кренделей, печеней. Эти изделия перед посадкой в печь посыпают семенами чернушки, как корицей. Она пригодна для ароматизации сладких блюд, пудингов, муссов, киселей, компотов, желе. В этом случае чаще всего употребляют так называемую турецкую или дамасскую чернушку с ароматом земляники. Как большинство других семян, она оказывает мощное ветрогонное действие, помогая пищеварению. Неудивительно, что семена чернушки чаще используются в кухнях, ориентированных на крахмалистые, тяжелые блюда, в частности, в кухнях Восточной Европы. Семенами чернушки украшают еврейскую халу, немецкий черный хлеб пумпер-никель, иранский плоский хлеб барбари, длинную овальную лепешку, которая, как правило, подается с овечьим сыром типа феты, греческую дактилу, турецкую питу, марокканский хлеб из семолины под названием хобз мзавек, некоторые виды индийского наана, в том числе сладкий пешаварский наан, а также другие схожие виды хлеба. В индийской кулинарии чернушка входит в умеренно пряные тушеные блюда из баранины, а также в блюда из овощей, тхал, соленья и чатни. Чернушка входит в некоторые смеси гарам-масала и является одной из пяти специй в бенгальской смеси панч-пхарон. Семена чернушки полевой можно добавлять вместо кунжута как в пикантные, так и в сладкие версии марокканской бискотти, которые называются фикас. Основными поставщиками семян чернушки являются Индия и Египет. Англичанам она известна как «любовь в тумане» из-за плотного переплетения мелких предцветников. В арабской культуре чернушка посевная фигурирует как семя благословения. Лечебные свойства. Древнеримский врач Клавдий Гален рекомендовал чернушку как безотказное средство от простуды, особенно от насморка. Он советовал завернуть чайную ложку семян чернушки в небольшой кусочек ткани, потереть его немного в руках, чтобы семена нагрелись, поднести мешочек к одной ноздре, затем к другой и глубоко вдыхать до тех пор, пока нос не будет полностью разблокирован. В наше время чернушку применяют в качестве слабительного при начальных стадиях запоров, как мочегонное и желчегонное средство. Используется она также для улучшения сна. Кроме того, вещества, содержащиеся в растении, способны значительно облегчить приступы астмы. Шалфей. Под этим кустом шалфея жаба удивительной величины, от ядовитого дыхания которой полагали, и этот шалфей стал ядовитым. Так как никто не осмелился приблизиться к этой жабе, то, высоко обложив ее хворостом, сожгли ее вместе с шалфеем. Джованни Боккаччо, Декамерон. Что это? Шалфей, латинская «салвия» или «шавлий», «шальвия». Род многолетних полукустарников семейства яснотковых. Его родина — Средиземноморье. В диком виде покрывают большие пространства на Северном Кавказе. Во всех частях шалфея лекарственного присутствует эфирное масло. Оно содержит циниол, туйон, пинен, сальвен, барниол, цедрен, дипентен. В листьях, помимо этого, найдены дубильные вещества, уваол, флавоноиды, урсоловая и алианоловая кислоты. Древние греки хорошо разбирались в целительной силе шалфея. Говорят, что растение получило свой уникальный аромат от греческой богини любви и красоты Афродиты. Согласно преданиям, она спряталась от Зевса за кустом шалфея, но отец богов обнаружил ее, и, повинуясь его гневу, солнце сожгло куст. Чтобы защитить растение, Афродита наделила его бархатистыми и очень ароматными листьями. По библейской легенде, Дева Мария, спасаясь с маленьким Иисусом от царя Ирода, обратилась за помощью к полевым цветам, но те в страхе не отозвались на ее зов. И тут Марию позвали кустики шалфея. «Идите к нам, несчастные, нас никто не лелеет, мы растем, где придется, и воины Ирода не станут вас искать здесь». Когда опасность миновала, Матерь Божья обратилась к шалфею. «От сего дня и до века ты будешь любимым цветком у людей. Я одарю тебя силой лечить их от всех болезней, спасать их от смерти, как и меня ты спас от глаз палачей. Как пряность употребляют листья верхушки растения, собираемые в мае-июне вместе с бутонами накануне цветения. Как используется? Шалфей применяют в кулинарии только в виде сухого порошка, чтобы освободить заготовки от пыли и насекомых, которые цепко держатся на всем растении из-за его мохнатости, листья шалфея перед высушиванием промывают в холодной воде. Порошок идет отчасти как заменитель розмарина в супы, мясо, дичь, птицу и сыры, особенно плавленые, а также в салаты, содержащие в основном яйца и холодное мясо. Однако шалфей не во всех случаях может заменить розмарин. Как совершенно самостоятельную пряность, его кладут в капустные, яично-рисовые и мясные пироги для придания им особого привкуса и аромата. Шалфей в порошке в небольших дозах хорошо смешивается с тертыми сырами. Непосредственно перед подачей им посыпают куриные бульоны, яичные блюда, омлеты, яичницы, верещаги. Отварную жирную рыбу, тушеную говядину, а также добавляют его в мясные фарши для котлет, фрикаделей, рулетов. Лечебные свойства. Лечебный эффект растения достигается благодаря комбинации витаминно-минеральных компонентов и биологически активных веществ. Шалфей применяется при лечении и профилактике воспаления, инфекционного поражения кожи и слизистых оболочек, в гинекологии, при заболеваниях верхних дыхательных путей, инфекционно-воспалительных процессах в бронхах. Шафран. «Кутья ли с шафраном моя невкусна? Блины с имбирем не жирны ли? Аль в чем неприветна царица жена? Аль дочери чем досадили?» Толстой, Садко. Что это? Шафран или крокус, латинская крокус, род многолетних клубнелуковичных травянистых растений семейства касатиковых, ирисовых. Название крокус заимствовано из латинского и повсеместно употребляется цветоводами. Родина шафрана — Малая Азия. В диком состоянии не встречается. Возделывается в Испании, на юге Франции, в Италии, Турции, Азербайджане, Иране, Индии, Пакистане, Китае и Японии. Как пряность используется рыльца только что распустившихся цветков шафрана, у каждого по 3 рыльца. При этом собирают цветки в сухую погоду в 10-11 часов утра, обязательно вручную. А затем в тот же день, через несколько часов, выщипывают из них рыльца, которые сушат либо в сушильной установке не более 15 минут, либо при комнатной температуре около получаса. Шафран — одна из самых дорогостоящих пряностей в мире. Высокая стоимость объясняется трудоемкостью производства пряности. Чтобы собрать 100 граммов шафрана, надо сорвать от 5 до 8 тысяч цветков и пропустить их через руки дважды, то есть для получения 1 килограмма шафрана надо обработать 80 тысяч растений. Готовый шафран представляет собой хорошо высушенные, хрупкие, перепутанные между собой темно-красно-бурые и светло-желтые нити. Чем темнее шафран, тем меньше в нем примеси светло-желтых нитей, тычинок, тем выше его качество. На ощупь масса шафрана должна быть как бы жирной. Запах шафрана сильный, ароматический, слегка дурманящий, вкус горьковато-пряный. Своим богатым желтым цветом шафран обязан красителю крацину, одному из каротиноидов, и его медоподобный, слегка металлический вкус обусловлен химическими веществами сафраналом и пирокрацином. Шафран известен как специя, лекарственное средство и краситель со времен древнего Шумера, 3-е тысячелетие до нашей эры. Судя по фрескам на острове Санторини, шафран играл большую роль в жизни минойской цивилизации. Так, в святилище лотосовой лампы в Кноссе изображен сборщик шафрана, складывающий его в горшок. Этот сборщик — синяя обезьяна, очевидно, ручное животное, поскольку она повязана красным кожаным жгутом. Интересно, что первооткрыватель минойской цивилизации, английский археолог сэр Артур Эванс, ошибочно принял это изображение за фигуру мальчика. Минойские женщины использовали шафран для окраски одежды из шерсти. Также он применялся в косметике. Из смеси красной охры, жира и пчелиного воска делали губную помаду и духи. Древнейшие письменные упоминания о шафране обнаружены также в текстах времен царя Ассирии Ашшурбанипала, хранившихся в Ниневийской библиотеке. Восточные жрецы использовали шафран при отправлении религиозных обрядов, его нити вплетали в ткани. Древние греки и римляне из шафрана приготовляли благовонную воду, которой опрыскивали комнаты, залы, одежду. В классической античности шафран имел репутацию афродизиака. Песочными нитями усыпали, как позднее лепестками роз, постели. Их добавляли для аромата ванны. Обычай принимать шафранные ванны привезли из персидского похода воина Александра Македонского. Любительницей таких омовений была последняя царица Египта Клеопатра. Римские колонисты, поселившиеся в южной части Галлии, принесли с собой культуру шафрана. Его широко культивировали в регионе, пока не началось вторжение варваров. Второе пришествие шафрана в Европу состоялось вместе с арабскими завоеваниями. Генуэзские и венецианские купцы, контролировавшие торговлю на востоке Средиземноморья, поставляли большие партии шафрана в Италию и Швейцарию, где общеевропейским центром переработки пряности стал Базель. В 1374 году из Ливана в Швейцарию везли 360 килограммов шафрана. Барон Бечбург напал на купцов и ограбил их. В свою очередь купцы, переправлявшие пряности, осадили крепость барона, пытаясь вызволить драгоценный груз. Через 4 месяца осады они все же добились своего. Инцидент получил название 14-недельная шафрановая война. Впоследствии базельцы научились сами выращивать драгоценное растение, которое стало одним из главных источников их благосостояния. В Китай шафран издревле доставляли по великому шелковому пути с запада. В одном древнекитайском травнике говорится: «Область произрастания шафрана — Кашмир, где его растят как подношение Будде». Там же отмечено, что нити шафрана придают изысканный аромат вину. В силу своей дороговизны шафран всегда был одной из наиболее часто подделываемых специй. В 2011 году агентство по пищевым стандартам попросило своих коллег в Испании проверить шафран, предназначенный для экспорта из страны. Произошло это после того, как агентству сообщили, что самый настоящий и подлинный шафран, поставлявшийся для продажи в Великобританию, оказался низкого качества и не имел своего обычного цвета и аромата. В средние века тех, кто подделывал шафран или даже просто хранил фальсифицированный продукт, сурово наказывали. В Пизе в 1305 году хранителей общественных складов под клятвой обязали сообщать о владельцах поддельного шафрана для их задержания. В Нюрнберге на этот случай был принят строгий закон под названием «Сафран-Шоу-Коде». Он не остался на бумаге или пергаменте. В 1444 году купец Йобст Финдекер, обвиненный в нарушении этого закона, был заживо сожжен на костре, обложенный его же мешками с фальшивым шафраном. Средневековые монахи обнаружили, что если смешать шафран с клеем из яичного белка, то получится прозрачная желтая глазурь, которая вполне могла заменить золото при оформлении манускриптов. Эта техника использовалась вплоть до середины XVI века при изготовлении популярной краски для волос. К примеру, венецианские женщины смешивали подкрашенный шафраном белок с серой, квасцами и ревенем, пытаясь получить оттенки, которые впоследствии стали называться тициановскими. Средневековые отбеливатели содержали шафран вместе с хной, цветами дрока, яйцами, размятыми телячьими почками. Как используется? В современном мире шафран употребляется в основном как пряность и отчасти как пищевой краситель для подкраски сливочного масла, сыров, ликеров и некоторых безалкогольных напитков. В Европе и США шафран используют главным образом в кондитерском производстве, добавляя в печенье, кексы, куличи и булочки, а также в ликеры, муссы, фруктовые и кондитерские подливки и кремы для придания им своеобразного акцента. В европейской кухне шафран можно встретить в блюдах из тушеной и отварной рыбы ценных пород и в рисовых сладких пудингах. На Востоке шафран широко применяется при приготовлении мясных и куриных, рисовых и овощных блюд. Азербайджанские и таджикские пловы, чихиртма из мяса и курицы, а также баклажанные и фасолевые блюда также требуют добавок шафрана. А вот с другими пряностями шафран не сочетается и потому не входит в состав пряных смесей, а употребляется почти всегда самостоятельно. Применяется он в крайне малых дозах, поскольку это очень сильная пряность. Годовая норма потребления шафрана на одного человека не должна превышать 1 грамма. На Руси издавна делали кутью и хлеб с шафраном. В вечерах на хуторе близ Диканьки не раз упоминается водка, настоянная на шафране. В семейной хронике Аксаков вспоминал «круглые цветники с ноготками, шафранами и астрами». А герой «Дворянского гнезда» отыскал в книге символов рисунок «Шафран и радуга» с загадочным толкованием «Действие сего есть большее». Шафран, наряду с пряными свойствами, проявляет еще и консервирующее действие. Пища, приготовленная с ним, иногда сохраняется в течение нескольких суток. Лечебные свойства. Вероятно, одним из первых врачей, применивших шафран в лечебных целях, была древнегреческий лекарь Митродора, которая написала старейший из сохранившихся медицинских текстов, принадлежавших женщине. Она рекомендовала смешивать шафран с размолотыми сосновыми шишками, нардом и настоем в виде фиников и использовать эту смесь как лекарство от геморроя. В современной медицине шафран используется как спазмолитик, противосудорожное, мочегонное и противовоспалительное средство. Он помогает быстро устранить похмельный синдром, улучшить память, нормализовать пищеварение, усилить потенцию мужчин. Эта специя входит в состав глазных капель и некоторых настоек общеукрепляющего действия. Эстрагон. И лимонад не терпит равнодушья. Как прыгали пьянящие слегка лимонов бывших крошечные души, смеясь внутри любого пузырька. Евгений Евтушенко, «Лимонад Лагидзе». Что это? Эстрагон, латинская «Артемизия дракункулюс», или полынь-эстрагонная, драгун-трава, страгон, тархун. Род многолетних трав семейства сложноцветных. Принадлежит к роду полыни, но почти абсолютно лишен ее горечи и имеет совершенно иную ароматически-вкусовую гамму, что обуславливает иное применение по сравнению со всеми остальными полынными. Научное родовое название эстрагона, возможно, произошло от греческого «артемес», то есть «здоровый», а видовое «дракункулюс», «маленький дракон», объясняется формой листьев, напоминающих длинный, раздвоенный язык дракончика, а также формой корня, похожего на змею, или же его лечебными свойствами, как противоядие от укусов змей. Родина эстрагона — Восточная Сибирь, Монголия. В диком виде произрастает в Восточной Европе, Средней Азии, Монголии, Китае, Пакистане и Индии. В Северной Америке растет от Центральной Мексики до субарктических районов Канады и Аляски. На территории России встречается в европейской части, в Западной Сибири, на юге Восточной Сибири и Дальнего Востока. Размножается растение вегетативным способом, что обеспечивает сохранение в нем сильного аромата. При размножении семенами аромат ослабевает, а в 4-5 поколении даже исчезает совершенно, и вместо него нередко появляется небольшая горечь. Эстрагон собирают дважды в году, в мае-июне и августе-сентябре. Используют в основном молодую траву как в свежем, так и в сушеном виде. При сушке листья отделяют от стеблей и сушат отдельно. В Северной Африке и на Ближнем Востоке тархун-трава была очень популярной, о чем свидетельствует описание лекарственных свойств растения известного испанского ботаника и врача XII-XIII веков Ибн Аль-Байтара. В своих трудах он обратил внимание на то, что использование свежих побегов и сока тархуна в сочетании с овощами придает напиткам пикантный вкус. Благодаря арабам эстрагон попал в Европу. С XVII века растение считается классической французской пряностью, поскольку французские кулинары разработали на его основе множество рецептов, ставших классическими. История возникновения напитка тархун уходит своими корнями в 1887 год. Именно тогда аптекарь Митрофан Лагидзе из Тифлиса решился придать газированной воде вкус и сладость с помощью натурального сиропа его собственного изобретения и приготовил очень насыщенный экстракт эстрагона кавказского. Напиток, изобретенный Лагидзе, быстро завоевал невероятную популярность. Тем не менее, в Советском Союзе он поступил в продажу только в начале 1980-х годов. Изначально была создана опытная партия, которая впоследствии передалась крупнейшим предприятиям страны для массового производства. Годом выхода тархуна на рынке считается 1983. В России эстрагон известен больше под названием тархун. Именно из него делали оригинальный легендарный напиток тархун, в то время, когда еще не знали об искусственных красителях. Эстрагон содержит высокое количество углеводов, белков, клетчатки, золы, витаминов А, С и минеральных веществ — калий, кальций, магний, натрий, йод, фосфор. Как используется? Стебли эстрагона используют при засолке огурцов, помидоров, баклажанов, а также для ароматизации уксуса вместе с листьями. Листья в свежем и высушенном виде добавляют в салаты — зеленые овощные, рыбные, мясные, картофельные, мясные и рыбные супы, борщи и куриные бульоны, а также в соусы к рыбе и ракообразным. Хорошо гармонирует эстрагон с отварной и особенно томленой рыбой. Эстрагоном, как свежим, так и сушеным, приправляют самые разнообразные блюда. Он хорошо дополняет омлеты, многие виды соусов. Добавляют его также к ветчине с яблоками, омлету с помидорами, в татарские бифштексы, говяжьи отбивные с помидорами, цветную капусту с корнишонами, вареные цукини. Свежим эстрагоном можно также натирать мясо и дичь перед приготовлением. Лечебные свойства. Эстрагон употребляют как витаминное лекарственное растение. В народной медицине используют как противоцинготное и мочегонное средство. Он действует успокаивающе, улучшает сон. Это противоглистное, противовоспалительное, антиспазматическое, ветрогонное, мочегонное, заживляющее, успокаивающее средство. Также эстрагон налаживает работу желудка и менструальный цикл.